приготовятся друзья для участия еще из хуторов, вот после пения. И также будет участие ансамбля «Приди, о Боже, к нам». Грешных Бог не перестал, проклятся пора долготерпения и милосердия Господа Христа. Несчастным, что придет конец тревога, страдания минуют скоро все. Поду в объятия любящего Бога, Его увижу я во всей красе. Подкрадется осень, и в небе закурлычут журавли. Тогда все Господин на небе скосит, возьмется милость Божья земли. И счастлив, что придет конец тревога, страдания минуют скоро все. Паду в объятия любящего Бога, Его увижу я во всей красе. Там в небесах я буду петь осанна тому, кто от погибели нас спас. Теперь же возвещаю непрестанно: покайтесь, люди, ждет Спаситель нас. Я счастлив, что придет конец тревоги.